«Что это еще за шутки, огненный меч?» – гневно спросил он. «Зачем ты нас оскорбляешь? Или, может, хочешь вызвать меня на поединок?» Он то сжимал, то разжимал кулаки с выражением несомненной угрозы. И Эрагон поспешил осторожно оправдаться. «Я не имел в виду ничего плохого, Наргард Свок, и никакого подвоха в моем вопросе не было. Я действительно никогда раньше не слышал такого названия, как Ставороск». Ургалы удивленно загудели. «Как это может быть?» – спросил Гарцвок. «Разве не все люди знают о Ставороске? Разве наша величайшая победа не воспевается повсюду от северных пустошей до Биорских гор? И уж, конечно, Вардены, как никто другой, должны были бы знать об этом». Анжела вздохнула и, не отрывая взгляда от вращающегося веретена, сказала. «Ты лучше сразу им объясни». Эрагон чувствовал, что Сапфира внимательно прислушивается к этому разговору и уже готова лететь ему на подмогу, если окажется, что схватки не избежать. Тщательно подбирая слова, он сказал. «Никто никогда не упоминал при мне об этом. Но с другой стороны, я ведь совсем недавно у Варденов и...» «Дражил!» – выругался Гарцвок. «Этот безрогий предатель не имел мужества даже признать свое поражение. Он трус и лжец!» «Кто? Гальбаторикс?» – осторожно спросил Эрагон. Несколько котов зашипели, услышав это имя. Гарцвок кивнул. «Да, когда он пришел к власти, то пытался стереть наш народ с лица земли и послал в Спайн огромную армию. Его воины крушили наши деревни, сжигали наших мертвых, оставляя наши поля черными и бесплодными. Мы сражались, сперва с радостью, потом с отчаянием, но все же продолжали сражаться. Это было единственное, что мы могли сделать. Нам было некуда бежать, негде спрятаться. Кто стал бы защищать народ ургалов, если даже всадники были поставлены на колени? Но нам повезло. У нас был великий военачальник, который и возглавил нас, Нартул-Кха. Однажды он был схвачен людьми в плен, а потом много лет с ними сражался. Так что хорошо знал, что и как думают люди. Благодаря этому он сумел собрать множество ургалов из разных племен под свои знамена. А потом он заманил армию Гальбаторикса в узкий проход в глубине гор, и наши славные бараны напали на них с обоих концов. Это была настоящая бойня, огненный меч. Земля насквозь пропиталась кровью, а груды тел были выше моего роста. Даже теперь в Ставороске под ногами похрустывают кости павших в той битве. А среди кустиков мха можно найти немало монет, сломанных мечей и доспехов. «Значит, это были вы?» – воскликнул Эрагон. «Всю жизнь я слышу истории о том, что однажды Гальбаторикс потерял в горах Спайна половину своей армии. Но ни разу никто не мог сказать мне... Как именно это произошло и по какой причине?» «Больше половины, огненный меч!» Гарцвок округлил плечи и издал какой-то жуткий горловой звук. «Теперь мне ясно. Мы должны непременно сделать так, чтобы о нашей победе узнали все, кто еще не знает об этом. Мы выследим и выловим ваших сказителей и бардов, а потом научим их своим песням, в которых говорится о Нартул-Кхе. Пусть они хорошенько запомнят эти песни и исполняют их громко и часто». Он один раз решительно кивнул, словно раз и навсегда принимая решение. Весьма впечатляющий жест, учитывая размеры его великолепной головы. И сказал. «Прощай, огненный меч! Прощай, пожирательница луны!» И он вместе с другими ургалами, неуклюже ступая, исчез в темноте. Анжела вдруг захихикала, чем весьма поразила Эрагона. «Что такое?» – повернулся он к ней. Она улыбнулась. «Да я просто представила себе, какое выражение лица будет через несколько минут у бедного музыканта, играющего на лютне, когда он выглянет из своей палатки и увидит, что целых 12 ургалов, особенно если учесть, что четверо из них куллы, только и мечтают посвятить его в основы своей культуры. Ей-богу, я буду просто потрясена, если этот несчастный музыкант для начала не примется вопить во все горло. Она снова засмеялась. Эрагон тоже засмеялся и, присев у костра, поворошил угли концом какой-то ветки. Что-то теплое и тяжелое тут же плюхнулось ему на колени, и он увидел, что это та самая белая кошка-оборотень. Он хотел было ее погладить, но потом все же решил спросить. «Можно?» Кошка дернула хвостом и проигнорировала его вопрос. Надеясь, что не делает ничего предосудительного, Эрагон принялся осторожно почесывать ей шейку, и через несколько минут в ночной тиши послышалось громкое мурлыканье. «Ты ей нравишься?» – заметила Анжела. И Эрагон, неизвестно почему, вдруг почувствовал себя чрезвычайно польщенным. «А кто она? Ну, то есть я хотел спросить, кто ты? Как тебя зовут?» Обратился он к кошке, опасаясь, что своим вопросом обидел ее. Анжела тихо рассмеялась. «Ее имя – Охотница за тенями. Или примерно так на языке котов-оборотней. На самом-то деле она...» И тут травница издала какой-то странный звук. То ли кашель, то ли рычание. От которого у Эрагона по спине поползли мурашки. «Охотница за тенями? Можно сказать». Супруга Гримора Полулапа. Так что она настоящая королева этих котов. Мурлыканье стало существенно громче. Ясно. Эрагон оглянулся на остальных котов. А где же Солимбум? Занят? Гоняется за одной длинноусой кошкой. В два раза его моложе. Ведет себя глупо, точно котенок. Но ведь с другой стороны, всем позволительно время от времени совершать глупости. Поймав веретено левой рукой, Анжела остановила его и намотала только что спрятанную нитку на нижний деревянный диск. Потом снова запустила веретено и принялась правой рукой выдергивать и накручивать на него клочки шерсти. «У тебя такой вид, губитель шейдов? Будто ты переполнен вопросами и сейчас лопнешь. Каждый раз после встречи с тобой я чего-то испытываю необычайное смятение». И вопросов у меня возникает великое множество. Каждый раз? Ну, это ты уж слишком. Ладно, я попытаюсь ответить на некоторые твои вопросы. Спрашивай. Чувствуя некий подвох в ее чрезмерной готовности, Эрагон быстро прикинул, что бы ему хотелось узнать в первую очередь, и спросил. Что означало слово «гром», когда ты говорила о драконах? Что ты хотела... А это правильное слово для обозначения стаи драконов. Если бы ты когда-нибудь услышал, как летит такая стая, ты бы сразу понял, что значит гром. Когда 10, 12 или более драконов пролетают у тебя над головой, вокруг тебя начинает дрожать даже сам воздух, и возникает такое ощущение, будто ты сидишь внутри огромного барабана. Кроме того, как еще можно назвать стаю драконов? Люди считают, что вороны каркают. Орлы парят, гуси гогочут, утки крякают, сойки тарахтят, совы заседают в парламенте, ну и так далее. Но что делают драконы? Вы знаете только выражение «голод дракона», но оно не слишком подходит. И, по-моему, не совсем точно было бы описывать драконов как пламенеющих или внушающих ужас. Хотя последнее мне, пожалуй, даже нравится. Если учесть все прочее. Внушающие ужас драконы. Хм, неплохо. И все же стая драконов называется гром. И ты знал бы это, если бы тебя учили не только мечом махать и соединять кое-какие слова древнего языка в простейшие заклинания. Не сомневаюсь, что ты совершенно права. Сказал Эрагон, желая к ней подольститься. Он чувствовал, что и Сапфире тоже нравится выражение «гром драконов». Да, ему казалось, что это вполне подходящее описание. Он еще немного подумал и спросил. «А почему Гардсвок называет тебя Улутхрек?» «Это титул, который ургалы давным-давно пожаловали мне, когда я еще странствовала с ними вместе. «И что он означает?» «Пожирательница Луны. Он ведь так и сказал». «Пожирательница Луны. Какое странное прозвище. Как это оно к тебе привязалось?» «Ну, конечно же потому, что я съела Луну. Почему же еще?» Эрагон нахмурился и некоторое время молчал, гладя кошку. Потом спросил. «А почему Гарцвок дал тебе тот камень?» «Потому что я рассказала ему историю. По-моему, это совершенно очевидно». «Но что это за камень? Он особенный?» «Просто камень, кусок скалы. Ты разве не заметил?» Анжела неодобрительно подсокала языком. «Нет, тебе действительно нужно быть более внимательным к тому, что происходит вокруг. Иначе кто-нибудь возьмет и пырнет тебя ножом, пока ты будешь рот разевать. С кем же мне тогда обмениваться всякими замечаниями и загадками?» Она взлохматила свои и без того взъерошенные волосы и сказала. «Ну, давай, задавай следующий вопрос. Мне эта игра даже нравится». Эрагон удивленно поднял бровь. Он был почти уверен, что задавать такой вопрос бессмысленно, но все же спросил. «А почему ты тогда сказала кис-кис, и Гримор так разозлился?» Травница даже покачнулась от смеха, и некоторые коты-оборотни приоткрыли пасти в некоем подобии зубастой улыбки. А вот охотница за тенями была, похоже, весьма недовольна, и тут же вонзила когти Эрагону в ляжки, да так, что он вскрикнул. «Ну, хорошо», – отсмеявшись, сказала Анжела. «Если тебе уж так интересно, так эта история ничуть не хуже других. Посмотрим. А несколько лет назад, когда я странствовала по краю леса Дювельденварден, немного западнее тех мест, где до любой деревни, селения или города много-много миль пути, я случайно наткнулась на Гримра. В те времена он был всего лишь вожаком небольшого племени котов-оборотней, и обе его лапы были целы. А наткнулась я на него в тот момент, когда он забавлялся с неоперившимся еще птенцом малиновки, который, видимо, выпал из гнезда. Я бы ничего не сказала, если бы он просто убил птичку и съел ее. Собственно, именно это и следует делать котам. Но он мучил бедняжку. Дергал за крылья, кусал за хвост, позволял птенщику немного отпрыгнуть в сторону, а потом прихлопывал лапой. Анжела от отвращения даже нос наморщила. Вот я и сказала ему, что это надо прекратить. Но он только зарычал и не пожелал обратить внимание на мои слова. Анжела строго посмотрела на Эрагона. «А я не люблю, когда меня игнорируют. В общем, я отняла у него птичку, щелкнула пальцами, и в течение всей следующей недели стоило ему открыть рот, и он начинал чирикать, как певчая птичка». «Чирикать?» Анжела кивнула, прямо-таки сияя от удовольствия. «Я никогда в жизни так не смеялась. Ни один из его собратьев всю неделю даже близко к нему не подходил». «Ничего удивительного, что он тебя ненавидит». «Ну и что с того? Если у тебя время от времени не появляется несколько врагов, значит ты трус или еще что похуже. И потом оно того стоило. Приятно было увидеть его реакцию. Эх, и разозлился же он!» Охотница за тенями издала негромкое предупреждающее рычание и снова впилась когтями Эрагону в ногу. Он поморщился и сказал: «Может, лучше сменим тему?» «А...» Но прежде чем он успел задать Анжеле новый вопрос, откуда-то из центральной части лагеря донесся пронзительный вопль. Он тройным эхом прокатился по рядам палаток и затих вдали. Эрагон посмотрел на Анжелу, а она на него, и оба дружно расхохотались.